Медаль за отвагу. Автор Виолетта Ковалева. Читает Мирослав Велесов. Октябрь выдался промозглым. Лес под Погорелкой, и без того не самый приветливый, к середине осени превратился в серое хлюпающее месиво. Сумерки сползали с крон деревьев липким киселем, съедая остатки дневного света. Игорь поправил на голове налобный фонарь, но включать пока не стал. Незачем лишний раз светить на всю округу, хоть деревня и считалась вымирающей. Лишние глаза черному поисковику были нужны так же сильно, как лишняя дырка в голове. Металлоискатель в его руках, навороченный «Эквинокс» с усиленной катушкой, издавал лишь ленивое гудение. В наушниках шуршали помехи от влажной почвы. Игорь шел медленно, выписывая прибором плавные полукруги над землей. «Ну давай, родненький», — прошептал он пересохшими губами. «Не томи, дай хоть что-нибудь путное под зиму». Лес молчал. Лишь где-то в глубине болот, заросших ивняком, ухнула сова. Игорь остановился у края заплывшей воронки. Такие места он чуял нутром. С годами у поисковика вырабатывается особый инстинкт. Ты начинаешь видеть ландшафт не как лес, а как слоеный пирог, где под гнилой хвоей и мхом застыло время. 43-й год здесь был жарким. Железо в этих краях лежало слоями, но Игоря не интересовали ржавые осколки или пробитые котелки. Охотился он исключительно за трофеями. Внезапно наушники взорвались чистым колокольным звуком. Высокий тон, стабильный сигнал, индикатор на дисплее замер на отметке, указывающей на благородный металл. Или, по крайней мере, на что-то очень на него похожее. «Опа!» — Игорь замер. «Вот это уже разговор!» Он отложил прибор и достал из чехла укороченную лопату. «Фискарс», заточенный так, что им можно было бриться. Снял верхний слой дерна. Из-под корней пахнуло тяжелой, застоявшейся сыростью и старым металлом. В кармане завибрировал телефон. Игорь чертыхнулся, бросил грязную перчатку и вытащил трубку. Звонил Пашка, его напарник по сбыту, который сам в леса не совался, но знал всех коллекционеров от Москвы до Берлина. «Ну чего тебе?» — рявкнул Игорь в микрофон. «Здоров, копатель могил!» Голос Пашки в трубке звучал весело. «Ты там еще не утонул в своих болотах? Как улов? Пусто?» «Не каркай, прямо сейчас на сигнале стою, цветнина. Глубоко сидит, сантиметров 40 уже взяла, конца не видно». «Цветнина — это хорошо», — Пашка причмокнул. «Главное, чтоб не гильзач латунный. Ты ж знаешь, сейчас рынок наград пошел вверх, особенно если с доком или именное. Народ с ума сходит по орденам да медалькам всяким». «Да знаю я», — Игорь сплюнул под ноги. «Давай не отвлекай, если что стоящее, маякну». «Давай, удачи, смотри, чтоб дед лесной занги не схватил». Игорь сбросил вызов. Слова Пашки про лесного деда вызвали у него лишь кривую усмешку. В мистику он не верил. Мертвецы для него были всего лишь поставщиками хабара, источником дохода, не более. Он снова взялся за лопату. Суглинок под Погорелкой был жирным и липким, как деготь. Лопата входила в него с трудом, то и дело натыкаясь на переплетенные корни деревьев. Игорь работал методично. Пот застилал глаза, холодный воздух обжигал легкие, но он не останавливался. Азарт — штука такая, держит похлеще водки. На 30-й минуте тяжелой работы лезвие лопаты звякнуло что-то твердое. «Наконец-то!» — выдохнул Игорь. Он отбросил лопату и опустился на колени. Теперь в ход пошел нож и небольшая кисточка. Он работал аккуратно, как археолог, хотя никакой научной цели не преследовал. Просто не хотел повредить находку. Царапина на металле срезает цену вдвое. Из черной земли показался край стальной сферы. Ржавчина изъела металл, но характерную форму шлема СШ-40 нельзя было спутать ни с чем. Игорь надавил сильнее, очищая землю вокруг. Под шлемом, глубоко вмятым в грунт тяжестью десятилетий, показались фрагменты человеческого скелета. «Так, верховой, значит», — пробормотал Игорь. «Нет, присыпало хорошо, видно, в воронке и накрыло». Он не испытывал ни капли жалости. Для него эти белые кости, переплетенные корнями, были лишь досадной помехой. Он грубо отодвинул в сторону шейные позвонки, которые рассыпались в его пальцах, превращаясь в труху. Череп, лишенный нижней челюсти, уставился на него пустыми глазницами. Игорь бесцеремонно отпихнул его лопатой в сторону за край ямы. «Не смотри на меня так, служивый!» — хмыкнул он. «Тебе оно уже не надо, а мне пригодится». Игорь начал методично очищать район грудной клетки. Земля здесь была особенно плотной. Вперемешку с костями шли истлевшие волокна ткани. Гимнастерка превратилась в черную слизь, которая пачкала пальцы. Он прощупывал каждый комок, каждое ребро. Внезапно среди этой черной каши что-то блеснуло. Игорь замер. Сердце пропустило удар. Он осторожно потянул за край металлической пластины, очищая ее от налипшей грязи. В его ладони, очищенная от векового суглинка, тускло блеснула золотая пятиконечная звезда. В голове зашумело. Адреналин вымывал из мыслей все лишнее. Усталость, холод, страх перед темнотой. Если здесь лежала высшая награда, значит, этот клиент был не из простых. А у таких, как правило, карманы пустыми не бывают. Игорь снова опустился на колени. Фонарь на лбу теперь горел вовсю, разрезая мрак белым лучом. Он не стал церемониться, он начал разгребать суглинок руками, впиваясь пальцами в жирную черную кашу. «Ну-ка, командир, делись добром!» — пробормотал он, откидывая в сторону хрупкую, как старая ветка, локтевую кость. Рядом с грудной клеткой, там, где рука скелета лежала на животе, пальцы наткнулись на что-то прямоугольное и массивное. Игорь потянул. Грязь нехотя отпустила добычу, и в свете фонаря блеснуло серебро. Это был массивный портсигар. Несмотря на десятилетия, проведенные в земле, металл сохранил свой благородный блеск. Игорь вытер его о штанину. На крышке в окружении изящного растительного орнамента красовалась гравировка. Крупная витиеватая буква «М». «М. Маркин? Михайлов?» Игорь хмыкнул, прикидывая вес. «Грамм в 150, не меньше. Красиво жил дядя. А лежишь вот так». Он отложил портсигар в сторону и снова полез в яму. Чутье подсказывало, что это лишь верхушка айсберга. Под тазовыми костями показался край чего-то кожаного. Это был планшет. Жесткая, задубевшая от влаги кожа стала твердой, как дерево. Игорь пытался расстегнуть ремешок, но тот просто обломился с сухим хрустом. Внутри что-то шуршало, остатки карт, документы, личные письма. Для историка бесценно, для Игоря лишний риск. Но если там есть удостоверение личности, цена звезды взлетит до небес. Именная награда с провинансом ценится коллекционерами в разы выше. «Черт, ну и дубовый же ты!» — разозлился Игорь и отложил планшет в сторону. «Дома размочит, разберется». Последний подарок он обнаружил у правого бедра скелета. Там, в ислевшей кобуре, от которой остались лишь лоскуты, покоился пистолет. Игорь извлек его, и сердце снова зашлось в бешеном ритме. Это был ТТ. Но не обычный армейский, а наградной. На рукояти вместо стандартных черных пластиковых щечек со звездой стояли накладки из кости, пожелтевшие от времени, покрытые тонкой сеткой трещин. «Мать моя!» Игорь взвесил оружие на ладони. «Это же полковничий набор. Пистолет с костью, коллекционеры с руками его оторвут!» В кармане снова зазвонил телефон. Игорь вздрогнул, едва не выронив ТТ. «Да!» — рявкнул он, не глядя на экран. «Игорян, ты там живой?» Голос Пашки был уже не таким веселым. «Слышь, я тут по базам пробил. Ты сказал, звезда, номер видел?» Игорь достал медаль, поднес к глазам. На обороте под надписью «Герой СССР» четко читались цифры. «1422!» — продиктовал Игорь. «Гравировка четкая, Паш! Сохран, люкс!» На том конце провода повисла тишина. Игорь слышал только, как Пашка быстро стучит по клавишам компьютера. «Слышь?» Голос напарника стал тихим, почти испуганным. «Ты не шутишь? 1422?» «Да какие тут шутки, Паш! Я тут по уши в дерьме, в лесу, ночью! Мне не до юмора!» «Игорян, если это она, если номер верный...» «Это полковник Маркин. Пропал без вести в октябре 43-го. Его под Погорелкой вместе со штабом накрыло. Там такие дела были, что костей не собрали!» «Говорили, в болото ушел. Его долго искали, даже после войны. Там за эту звезду...» «Слушай, Игорян, ты там один?» «Один, один». Игорь оглянулся на темную стенку леса. «Че ты шепчешь, как в церкви?» «Да потому что такие находки бесследно не проходят!» Пашка нервно сглотнул. «Ты пистолет видел, у него ТТ должен быть наградной, с костяными накладками. Сталин лично вручал!» Игорь посмотрел на пистолет в своей руке. Холод кости передался ладони. Ему вдруг показалось, что воздух вокруг стал еще холоднее, а туман гуще. «Нашел я пистолет», — буркнул Игорь. «И портсигар серебряный с буквой «М», и планшет кожаный, все тут». «Собирай все!» — Пашка почти закричал. «Уходи оттуда, слышишь? Никому не говори. Даже своей Машке. Я сейчас позвоню одному человеку, одному очень серьезному человеку. За Маркина нам отвалят столько, что ты сможешь эту Погорелку целиком купить вместе с жителями!» «Да нет тут жителей, Паш, три бабки и дед глухой!» «Ладно, давай, я сворачиваюсь, тут темнеет быстро!» «Давай, брат, и это...» Пашка замялся. «Ты там, ну, прикопай его по-человечески, что ли. Все-таки герой, почтение прояви!» Игорь усмехнулся, глядя на груду костей, которую он выворотил из-под корней. «Почтение», — повторил он. «Паш, почтение в банк не положишь. Давай, до связи». Он сбросил звонок. Лес замер. После громкого разговора тишина казалась физически ощутимой. Она давила на уши. Игорь быстро начал скидывать находки в рюкзак. Звезду в потайной кармашек, портсигар в тряпицу, ТТ в боковое отделение. Планшет лег сверху, придавив остальное барахло. Он посмотрел на яму. Белые кости полковника Маркина, еще недавно скрытые землей, теперь сияли в свете фонаря, как обломки фарфора. Череп завалился на бок, пустые глазницы смотрели куда-то в корни осины. Игорю было плевать, герой он там или нет. Сейчас это были просто кости. Он лениво швырнул лопатой пласт земли обратно в воронку, а сверху набросал гнилых веток и прелых листьев. Тщательно маскировать не стал. Кто сюда попрется в такую глушь? Охотники, так они по болотам не лазят. «Бывай, полковник», — бросил Игорь. «Спасибо за подгон». Он подхватил рюкзак и прибор. Нужно было выбираться к машине. До старой грунтовки, где он оставил свой патриот, было километра два по бурелому. Игорь включил навигатор, но экран телефона вдруг пошел рябью. Синие линии маршрута задергались и исчезли. «Ну чего еще?» — проворчал он, тряся трубку. «Связь тут поганая». «Ладно, по памяти дойду, не впервой». Он зашагал по лесу. Сумерки окончательно сменились густой непроглядной тьмой, которую едва пробивал луч налобника. Лес изменился. Днем он казался просто лесом, деревья, кусты и кочки. Теперь же каждое дерево напоминало застывшую фигуру в длинной шинели. Игорь шел быстро, стараясь не слушать звуки за спиной, а звуки были. То хрустнет ветка там, где он только что прошел, то послышится тяжелый вздох в кронах деревьев. «Ветер», — убеждал он себя, — «просто ветер. В таких местах всегда звуки странные». Он вспомнил Пашкины слова о прочтении. «Уважение к мертвым? Смешно. За 10 лет копа он переворошил сотни могил, и наших, и немецких, и никогда ничего не случалось. Мертвые молчат, они не кусаются. Единственная опасность — это живые. Полиция, конкуренты или жадные скупщики. А кости... кости вреда не принесут. Полковник Маркин... 14:22, шептал он, ускоряя шаг. Повезло, реально повезло. Он не заметил, как туман вокруг стал плотным, как вата. Белесые клочья ползли по земле, закручиваясь вокруг сапог. Свет фонаря упирался в эту белую стену, отражаясь назад и слепя глаза. Игорь остановился. «Так», — он огляделся. «Где просек? Должна быть здесь». Лес молчал, даже совы больше не ухали. Было слышно только, как падает вода с веток на палую листву. Игорь снова глянул на навигатор. Экран был черным. Телефон почему-то сдох, хотя зарядки было больше половины. «Да чтоб тебя!» Он почувствовал, как внутри шевельнулось неприятное чувство. «Не страх, нет. Пока еще просто раздражение. Он опытный, он выберется». Дорога до трассы вымотала Игоря окончательно. Патриот глухо зарычал, пробиваясь через раскисшие колеи, а ветки деревьев хлестали по лобовому стеклу, словно чьи-то костлявые пальцы, пытающиеся дотянуться до водителя. Когда колеса наконец нащупали твердый асфальт трассы, Игорь выдохнул так тяжело, будто сам тащил машину на загривке. Ночь уже полностью вступила в свои права. Лес отступил, превратившись в черную стену, по краям которой изредка мелькали огни редких заправок. «Надо приткнуться где-нибудь», — пробормотал он, глядя на свои руки. Пальцы до сих пор подрагивали, а под ногтями запеклась черная земля. «По горелке. Передохнуть. А то в кювет улечу еще с устатку. Надо было в деревне заночевать, что ли. Хотя где там ночевать? Хибары развалились давно. На постой проситься к бабкам, да ну его». Минут через 20 впереди замаячила вывеска гостиницы. «Уютный берег», — гласили облезлые неоновые буквы, половина из которых не горела. Типичный придорожный клоповник, пара этажей из серого кирпича, парковка, забитая фурами, и круглосуточное кафе, от которого за версту несло пережаренным маслом. Игорь припарковался в самом дальнем углу под разбитым фонарем. Выходя из машины, он накинул куртку поплотнее и прижал рюкзак к груди. Паранойя начала потихоньку его одолевать, ему казалось, что каждый дальнобойщик, спящий в своей кабине, знает, что лежит у него в сумке. На ресепшене сидела заспанная женщина. «Номер на одного, на ночь», — бросил Игорь, выкладывая паспорт. Женщина мазнула по нему равнодушным взглядом. 2000. Душные этажи, теплая вода по расписанию. Завтрак в стоимость не входит». «Давайте ключ». Игорь сунул ей смятые купюры. «И чтобы не беспокоил никто, сплю крепко, нервы плохие». «Да кому вы нужны?» — зевнула администраторша, протягивая ключ с тяжелым металлическим брелоком. «Второй этаж, 7-й номер, направо по коридору». Номер оказался под стать хозяйке. Узкая кровать с продавленным матрасом, тумбочка, покрытая пятнами от стаканов, и окно, занавешенное дешевым тюлем, сквозь который пробивался мертвенный свет стояночного прожектора. Игорь запер дверь на засов, проверил его дважды, и только потом скинул рюкзак на кровать. Руки чесались, хотелось еще раз уже в нормальном свете рассмотреть то, на что он так долго охотился. Он достал из рюкзака тряпицу и начал выкладывать трофеи. Серебряный портсигар с буквой «М», наградной ТТ с костяными накладками. И, конечно, золотая звезда героя. «Ну, посмотрим, что ты за птица, полковник Маркин», — шепнул Игорь. Он достал из рюкзака старую зубную щетку и бутылку минералки. Начал бережно счищать остатки земли с серебра. Портсигар был тяжелым, приятным на ощупь. Когда Игорь провел пальцем по выгравированной букве, по телу пробежал странный холодок. Гравировка была глубокой, ручной работы. Внезапно Игорь замер и поднес портсигар к самому носу. Сквозь запах окисленного металла и сырой земли пробился еще один аромат. Тонкий, едва уловимый, но совершенно отчетливый запах табака. Старой доброй махорки, смешанной с чем-то пряным. «Бред какой-то». Игорь тряхнул головой. 80 лет в земле, откуда там запах?» Он отложил портсигар и взял пистолет. ТТ был в приличном состоянии, хотя затвор закис намертво. Костяные накладки на рукояти пожелтели, как зубы столетнего старика. Игорь попытался вытащить магазин, но металл словно сросся. В голове снова зазвучал голос Пашки. «Сталин лично вручал». «Сталин, Малин», — проворчал Игорь, пытаясь унять нарастающее раздражение. «Главное, сколько за это барахло дадут?» Он достал телефон, хотел набрать Пашку, но сеть в номере не ловила. Только экстренные вызовы. Игорь чертыхнулся и отбросил трубку на кровать. Тишина в комнате начала давить на уши. Хоть гостиница и стояла у самой трассы, но звук пролетающих мимо фур казался приглушенным, будто комнату обложили ватой. «Так...» — он быстро собрал все обратно в тряпицу. «Хватит, спать надо. Утро вечера мудренее». Оставлять рюкзак на полу или на столе он побоялся. Мысль о том, что кто-то может зайти в номер и забрать добычу, стала навязчивой. Игорь решил, что самое надежное место под головой. Он развернул тряпицу, вытащил золотую звезду, остальное сложил в рюкзак и поставил его у изголовья. Медаль он аккуратно обернул в чистый носовой платок. «Моя прелесть!» — усмехнулся он собственной шутке. Игорь засунул сверток под подушку поглубже, прямо под центр, где матрас проминался сильнее всего. Он лег, чувствуя затылком твердый выступ награды. Странно, но это ощущение не успокоило его, а наоборот, усилило приступ паники. Сердце колотилось в ребрах, как пойманная птица. Игорь смотрел на потолок, где плясали тени от веток деревьев за окном. В свете стояночного прожектора эти тени напоминали колонны марширующих людей. Ряды, шеренги, бесконечные серые тени в шинелях. «Это просто усталость», — твердил он себе. «Просто переутомился. Завтра продам все Пашке и забуду этот лес, как страшный сон». Он закрыл глаза. Сон оборвался, как лопнувшая струна, оставив в ушах тонкий сверлящий звон. Первое, что почувствовал Игорь, — это вкус. Горький ржавый вкус земли и горелого железа. Он попытался вдохнуть, но вместо воздуха в легкие толкнуло что-то густое и едкое. Он дернулся, открыл глаза и тут же зажмурился от боли. Лицо было вбито в холодную мокрую глину. Она облепляла веки, забивалась в ноздри, лезла в живот. Вместо мягкой, пахнущей пылью подушки гостиничного номера — скользкий жирный суглинок. «Живой! Слышь, батя, живой!» Чей-то голос, хриплый и надтреснутый, прорезался сквозь ватный занавес в ушах. Игоря схватили за шиворот и с силой рванули вверх. Голова мотнулась, во рту хрустнул песок. Его прислонили спиной к чему-то твердому и холодному. «Вы как, товарищ полковник? Не время сейчас в землю врастать!» Мир вокруг содрогался. Это не было преувеличением. Земля под задом Игоря ходила ходуном, словно он сидел на спине огромного бьющегося в агонии зверя. Оглушительный утробный рокот артиллерийской канонады ввинчивался в череп, заставляя зубы ныть. Каждое «бфф» отзывалось в животе тупой тошнотворной болью. Игорь открыл глаза. Туман. Не тот из леса, а серый вонючий дым застилал все. Он обнаружил себя в глубоком наспех вырытом окопе. Стенки осыпались, сверху летели ошметки дерна и мелкие камни. Под ногами хлюпала полужидкая грязь, в которой плавали стреляные гильзы, обрывки газеты и еще что-то, во что Игорь боялся всматриваться. «Где я?» Голос был не его. «Гостиница. Пашка. Какой Пашка?» Прямо перед его лицом возник человек. Грязный до неузнаваемости, в выцветшей пилотке, из-под которой выбивались сальные волосы. Лицо, сплошная маска из копоти и пота, только глаза, шальные, ярко-голубые, светились на этом фоне. Человек тряс его за плечи, и Игорь чувствовал, как коченеют его собственные пальцы. «Жила! Ты глянь на него! Опять контузила!» — крикнул голубоглазый куда-то в сторону. «Ничего страшного, оклемается!» — донеслось справа. «У него звезда на груди! Его смерть боится!» Игорь опустил взгляд на свои руки. Его охватил ужас, какого он не знал даже в том ночном лесу. Руки больше не были руками городского жителя, привыкшего к клавиатуре и рулю. Широкие ладони, покрытые сеткой глубоких кровоточащих трещин. Под ногтями черная гарь, намертво въевшаяся в кожу. На костяшках запекшаяся корка чужой, уже подсохшей крови. На нем была тяжелая, промокшая насквозь шинель, пахнущая овечьей шерстью, махоркой и застарелым потом. Воротник кусал шею, грубая ткань натерла кожу до красноты. На груди, прямо над левым карманом гимнастерки, висела золотая звезда. «Ну чего замер, Маркин?» Голубоглазый сунул ему в руки что-то тяжелое и холодное. «Фрицы сейчас в третью атаку пойдут! Слышь, танки ихние вон, за оврагом воют!» «Маркин?» Игорь тупо посмотрел на автомат. «Я не Маркин. Я Игорь Силин. Из Воронежа. Я в гостинице спал». Солдат замер. Медленно, очень медленно он убрал руку с плеча Игоря. Его лицо перекосилось от какой-то горькой злой жалости. «Опять!» — прошептал он. «Слышь, жила! Полковника совсем накрыло! Про Воронеж какой-то бредит, про гостей!» Из-за поворота траншеи выскочил второй. Кряжистый, с перевязанной грязным бинтом головой. Сквозь бинт просачивалась сукровица. Он привалился к стенке окопа, тяжело дыша. «Да какой Воронеж, полковник? Мы под Погорелкой, глянь туда!» Он указал рукой за бруствер. Игорь, повинуясь какому-то древнему, не его собственному инстинкту, приподнялся, выглядывая наружу. Перед ним расстилалось поле, серое, изрытое воронками, как поверхность луны. Кое-где горели остовы подбитых танков, изрыгая черный маслянистый дым. А за полем, у самой кромки леса, того самого леса, где он вчера копал, виднелись черные очертания деревни Погорелка. Только теперь она была не полузаброшенной. Она была охвачена огнем. Десятки исп огромными факелами рвались в низкое свинцовое небо. «Слышь, жила...» Игорь сглотнул, горло соднило. «Это не сон? Сон?» Жила сплюнул густую слюну. «Да если б сон! Я в нем сейчас девку в орле тискал, и щи ел со сметаной! А не в этой глине плавал!» В этот момент воздух над окопом с воем разорвался. Звук был такой, будто гигантская невидимая простыня лопнула над самой головой. «Ложись!» Рявкнул Жила, вминая Игоря в грязь. Взрыв грохнул в 10 метрах. Уши заложило окончательно, на спину посыпался град земли. Кто-то закричал, тонко, по бабье, на одной высокой ноте. «Подносчики!» — заорал солдат с голубыми глазами. «Патроны где?» Игорь лежал в грязи, чувствуя, как холодная жижа затекает за воротник. Его трясло. Это был не тот страх, когда боишься полиции или конкурентов. Это был первобытный, животный ужас перед силой, которой наплевать на твою жизнь. Он посмотрел на звезду, она жгла сквозь шинель и гимнастерку. «Товарищ полковник, Маркин!» Жила тряс его за воротник, брызгая слюной. «Поднимай бойцов, слышь! Пошли, родимые, сейчас нас утюжить начнут!» Игорь поднял голову. Вокруг в окопе шевелились люди в таких же грязных шинелях, с серыми застывшими лицами. Они смотрели на него и ждали приказа. «Я не...» Начал было Игорь, но слова застряли в горле. «Командир, ну!» Голубоглазый солдат дернул затвор своего ППШ. «Гляди, поползли, гады!» Игорь посмотрел через бруствер. Из серого дыма на поле начали выныривать фигуры. Серые пятна, движущиеся короткими перебежками. Танки, низкие и приземистые, огрызались короткими вспышками выстрелов. «По местам!» — вдруг вырвалось из груди Игоря. «К бою! Без команды не палить!» Жила оскалился в кровавой ухмылке. «Ну вот, другое дело, то Воронеж, гостиница. Совсем тебя, бать, контузия доконала!» Игорь чувствовал, как его сознание, его «я» поисковика-нелегала отодвигается куда-то на задворке. Он все еще помнил про смартфон, про машину на стоянке гостиницы, про Пашку, но эти воспоминания таяли, как дым на ветру. Им на смену приходили другие. Запах спирта из фляги, вкус черствого хлеба с песком, образ женщины в белом платке, которая махала ему вслед у колодца в какой-то далекой деревне под Тулой. Ощущение ледяной воды в сапогах и боль. Постоянная ноющая боль в груди, там, где золото соприкасалось с плотью. «Товарищ полковник!» Молоденький солдатик, почти мальчик, прижался к нему плечом. Его колотило так, что зубы стучали о металлический диск автомата. «Мы же их удержим! А, товарищ Маркин, у вас же звезда, вы же заговоренный!» Игорь посмотрел на пацана, Тот смотрел на него, как на бога. «Удержим, сынок», — сказал он, и пальцы привычно легли на спусковой крючок. «Куда мы денемся?» В небе завыли лаптежники, немецкие пикировщики. Земля снова начала вставать дыбом. «Началось», — прошептал Жила. Игорь сжал зубы и прицелился. Игорь, или уже теперь полковник Маркин, перестал понимать, когда заканчивается один день и начинается другой. По его собственным подсчетам, он провел в чужом теле больше недели, ровно 8 суток. Лес под Погорелкой выжимал из него остатки человеческого. Игорю порой казалось, что он лишился даже способности думать. «Полковник, ты опять за свое!» Жила присел рядом, хрустнул суставами. «Глядишь в пустоту, будто там баб голый пляшет». Жила выглядел как оживший мертвец. Скулы обтянуты кожей цвета старой газеты, глаза запали, а в бороде застряли крошки сухарей и хвоя. Игорь медленно повернул голову. Шея отозвалась резкой болью. Застудил связки, пока спал на мокром лапнике. «Думаю, Жила, просто думаю». «Вредно это!» — Жила достал кисет. «На фронте думать, только тоску плодить. Ты лучше скажи, когда нас отсюда дернут? Болото же жрет. Сапоги, вон, гляди, подошва скоро отвалится». Игорь посмотрел на свои ноги. Сапоги были тяжелыми от налипшей грязи, которая не просыхала никогда. Влажный холод пробирал до самых костей, поселяясь где-то в коленных суставах нудной выматывающей болью. Но хуже холода были вши. Они стали его постоянными спутниками. Стоило наступить короткому затишью между обстрелами, как насекомые начинали свою неистовую работу в складках нательного белья. Игорь чувствовал их перемещение под гимнастеркой, чувствовал, как они вгрызаются в кожу под мышками и на животе. Зуд сводил с ума. «Чешешься?» — Жила ухмыльнулся, оголив желтые зубы. «Это хорошо. Значит, кровь еще теплая. Покойников вошь не любит». «Заткнись ты!» — вяло огрызнулся Игорь. «Самого грызут, а ты зубоскалишь». «А чего еще делать?» — Жила серьезно посмотрел на него. «Вчера вон махорки привезли. Так она прелая вся. Куришь, будто тряпку половую сжешь». Игорь засунул руку в глубокий карман шинели. Пальцы наткнулись на холодный металл. Он вытащил серебряный портсигар, на крышке под лучами тусклого октябрьского солнца блестела буква «М». «Дай-ка гляну», — попросил Жила, глядя на портсигар с плохо скрываемым почтением. «Красивая вещь. Наградная?» «Подарок», — коротко бросил Игорь. Он открыл крышку. Внутри лежали самокрутки, аккуратно скрученные из газетной бумаги. Он взял одну и протянул Жиле. «Слушай, батя...» Жила затянулся, выпустив облако вонючего дыма. «Ты какой-то не такой после той контузии. Говоришь странно, слова подбираешь, будто иностранец. И про гостиницы эти. Что за гостиницы?» Игорь почувствовал, как сердце ёкнуло. «Забудь, брежу я, голова гудит». «Оно и понятно», — Жила сочувственно кивнул. «Артиллерия ихняя, вон, по 5 часов без продыху молотит. У любого крыш съедет. Теклан, звезду береги. Нам ребята из второй роты говорят, пока Маркин со звездой в окопе, немец не пройдет. Вера у них такая». «Вера — это хорошо», — сказал он. «Только патронов она не заменяет». «Патроны будут», — Жила поднялся. «Пойду проверю, как там пацаны. Павлик совсем скис, плачет по ночам. Дитё еще, а его в этот ад сунули». Жила ушел, чавкая сапогами по жидкой глине. Игорь остался один. Он сел на ящик из-под снарядов, достал из кобуры наградной ТТ. Руки сами начали разбирать его. За эти 2 недели он научился делать это с закрытыми глазами. Щелчок затвора, холод костяных накладок на рукоятке. Те самые накладки, которые он вчера или через 80 лет рассматривал. На языке снова появился этот привкус железной окалины. Вкус крови, гари и тушенки из жестяных банок. Этот привкус преследовал его постоянно. Он не вымывался водой, не забивался дымом махорки. Такой на вкус была война. «Товарищ полковник», — раздался тихий голос. Игорь поднял голову. Перед ним стоял Павлик, тот самый солдатик-мальчишка. Лицо у него было белым, как мел, а руки тряслись так, что он едва удерживал винтовку. «Чего тебе, Паш?» «Товарищ полковник». Парень сглотнул, и Игорь увидел, как дернулся его острый кадык. «Там впереди, у старой воронки, мне показалось, что кто-то ползет в сером». Игорь мгновенно собрал пистолет. Усталость отступила, сменившись ледяной расчетливой готовностью. Теперь он не был Игорем, боящимся темноты в гостинице. Это был гвардии полковник Маркин, который знал, если враг ползет, его надо уничтожить. «Жилу позови и пулеметчиков к правому флангу, бегом!» «Есть!» Пацан рванул по траншее. Игорь приник к брустверу. Лес был неподвижен, желтые листья осин дрожали на ветру, напоминая тысячи маленьких испуганных птичек. Туман полз из болота, обволакивая пни и поваленные сосны. В этом тумане могло скрыться что угодно. Целый полк эдельвейсов или просто призраки тех, кто уже навсегда остался в этой земле. Он снова достал серебряный портсигар, аккуратно вынул оттуда цигарку и закурил. Он больше не вспоминал о Пашке-напарнике. Лицо Маши из Воронежа стерлось, заменилось образом женщины в белом платке, которую он видел в своих или маркинских снах. Реальностью были только вши, гнилая махорка и страх, который стал таким же привычным, как железная окалина на языке. Сырость в блиндаже была всегда. Стены, подпертые почерневшими от влаги бревнами, сочились липким суглинком. В углу едва теплилась коптилка, сплющенная гильза от 45-ки, заправленная керосином. Пламя дрожало, выкидывая длинные языки копоти, которые оседали на низком потолке жирными хлопьями. Игорь, или Маркин, он уже почти не разделял эти две личности, сидел на дощатом настиле, чувствуя, как шинель тянет плечи вниз. Прошло 10 дней. 10 дней в этом аду он жил. «Командир, ты чё там копаешься?» Раздался из темноты голос Жилы. Жила сидел в тени, точа финку об обломок точильного камня. Звук был противный, от него у Игоря ломило зубы. «Карту посмотреть надо», — хрипло ответил он. «А чё её смотреть?» Жила сплюнул в угол. «Лес впереди, болото сзади, фриц сбоку, вся география. Ты лучше скажи бате, когда нам кухню пришлют. Брюхо уже к позвоночнику прилипло, одни сухари прел и точим». «Кухня под обстрел попала, Жила. Ты ж сам видел, какую воронку у дороги разворотила». «Видел». Жора помрачнел. «Видел. Коня жалко. А кашу еще больше». «Слышь, полковник, а ты че планшет этот так стережешь? Будто там не бумага, а бабкины облигации». Игорь не ответил. Он осторожно извлек из планшета карту, разложил ее на коленях. Чадящая коптилка давала мало света, приходилось щуриться. Пальцы его грубые, с чернотой под ногтями, поползли по координатам сетки. «Слышь, Павлик», — позвал он молодого солдата, который сидел у входа в блиндаж, глядя в серую муть снаружи. «Подойди-ка». Павлик, худой как щепка, в непомерно большой каске, нехотя поднялся и подошел. «Глянь сюда». Игорь ткнул пальцем в квадрат 4210. «Вот этот выступ леса, как его местные называют?» Павлик прищурился, вглядываясь в карту. «Так это... Волчья гряда, товарищ полковник? Там еще овраг глубокий, а за ним болото. Старики говорят, там ведьмы раньше хоронились. Ну, жили там, в общем». «Волчья гряда...» Прошептал Игорь. В голове что-то щелкнуло. Холодный пот выступил на затылке. Он закрыл глаза и на мгновение увидел другое. Серое небо, навороченный металлоискатель в руках, наушники, в которых шуршит Эквинокс. Он стоит именно там, на волчьей гряде, ищет сигнал. И вот высокий тон, четкий отклик. Он копает. Игорь резко открыл глаза. Рука его невольно коснулась золотой звезды на груди. «Жила». Игорь поднял голову. «А где у нас сейчас вторая рота стоит?» «Так за оврагом и стоит». Жила перестал точить нож и посмотрел на командира с подозрением. «На самой гряде. Роют там, как кроты. Ты чё, бать? Сам же их туда 3 дня назад посылал». «Роют», — повторил Игорь. «Свежие траншеи». «Ну да, почти закончили. Ты ж сказал, узел обороны здесь будет». «Узел. Петля это, а не узел, если честно». Игорь снова уткнулся в карту. «Погорелка». Маленькая точка на листе. На карте 1943 года она была обозначена как важный стратегический пункт – узел обороны. А в его времени, в 2023-м, это была вымирающая дыра с тремя покосившимися избами. Он почувствовал, как реальность начинает двоиться. Вот этот изгиб речушки, заросший камышом, вот эта старая осина, разбитая молнией. Он видел ее тогда, в будущем. Только тогда она была огромным гнилым остовом, а сейчас крепкое дерево, лишь слегка обгоревшее. «Я знаю это место», — прошептал он. «Ну еще б не знать», — хохотнул Жила. «Третью неделю здесь гнием. Ты, полковник, совсем заговорился. То проворонишь, чешешь, то карту изучаешь, будто впервые видишь». «Да нет, Жила, ты не понимаешь». Игорь поднялся, планшет выпал из рук на грязный настил. Он подошел к выходу из блиндажа. Снаружи все было то же, но ландшафт будто бы изменился. Каждый куст, каждый холмик был ему знаком. Он мародерствовал здесь. Он ходил по этой земле с лопатой, выковыривая из нее куски железа, не задумываясь о том, что это за железо. Для него это был хабар, товар, который он собирался выгодно загнать. «Товарищ полковник», — тихо позвал Павлик. «Вы чего?» «Мы находимся именно в том квадрате». Игорь обернулся к бойцам. «В том самом лесу». «Ну да». Жила поднялся, пряча финку в ножны. «В Погорельском лесу, и чего?» «Немцы вон через поле в деревне сидят. Ждут, когда мы высунемся». «Они не ждут, Жила. Они готовятся». Игорь вспомнил воронку, ту самую, в которой он нашел скелет. Она была здесь, совсем рядом, метрах в двухстах от блиндажа, за густым малинником. «Значит, тут его и положат. Только когда?» «Слышь, полковник», — Жила подошел вплотную. «Ты это... кончай, на тебе лица нет. Сходи к фельдшеру, пусть спирт принесет. Контузия, она... такая штука, долго не отпускает». «Спирт не поможет, Жила. Ничего не поможет». Игорь посмотрел на свои руки и вдруг осознал. Каждый его шаг здесь, в октябре 43-го... ведет его к той самой минуте, когда снаряд прилетит в квадрат 42-10. Когда он упадет лицом в грязь, и его звезда тускло блеснет в последний раз. А потом пройдут десятилетия, корни деревьев оплетут его ребра. И за звездой придут. «Неуважение», — прошептал Игорь. «Чего?» — не понял Павлик. «Я говорю, уважать надо мертвых, Паша. Уважать надо». Он посмотрел на деревню, она догорела. Дым стлался по земле, скрывая позиции немцев. Там, в этом дыму, уже заряжали то самое орудие. «Бать, ты плачешь, что ли?» Жила замер, не зная, что делать. «Да брось ты, мы еще повоюем. Глянь, какая у тебя звезда, ты ж герой, тебя пуля не берет». «Берет, Жила, и пуля берет, и снаряд берет». Игорь поднял планшет, бережно вложил карту на место. «Командир!» В блиндаж ввалился связной, весь в мыле. «Приказ из штаба! Начинаем атаку через 10 минут! Вторая рота пойдет первой, мы за ними!» Игорь медленно надел фуражку, поправил ремень. Его пальцы коснулись рукояти ТТ. Костяные накладки были холодными. «Пошли!» — сказал он бойцам. Голос его больше не дрожал. «Пора!» Он вышел из блиндажа под секущий дождь. Лес вокруг казался ему огромным кладбищем, где могилы еще не вырыты, но места уже распределены. Он шел по траншее и озирался по сторонам. Вот самый дуб, у которого он тогда инвентарь раскладывал. Сейчас дуб был молодым, сильным деревом. А через 80 лет его крона заметно поредеет. А он скоро умрет. Утро 26 октября 43-го года не наступило. Оно просто просочилось сквозь серую вату облаков вместе с ледяным ветром. Ветер дул с востока, завывая в пустых траншеях и принося с собой запах пожарищ из глубины немецких тылов. Игорь, забившийся в угол блиндажа, чувствовал, как холод прогрызает шинель, гимнастерку и впивается в самую плоть. Кости ныли, те самые кости, которые он видел в будущем под корнями осины, теперь были обтянуты живой кожей и перекатывающимися от напряжения мышцами. но ломота в них стояла такая, будто они уже начинали тлеть. В блиндаж ввалился Павлик. Его каска съехала на бок, лицо было бледным, почти прозрачным в тусклом свете коптилки. Парень прижимал к груди охапку пустых дисков для ППШ. «Товарищ гвардии полковник!» Голос его сорвался. «Там связной штаба, к вам!» Игорь поднялся, поправил портупею, чувствуя пальцами холод серебряного портсигара в кармане и тяжесть костяных накладок на ТТ. Связной, невысокий боец, с заиндевевшими бровями, протянул ему сложенный листок. «Приказано ознакомиться и подготовить людей к 5:00!» Игорь развернул бумагу. Буквы плясали перед глазами. «Атаковать в направлении отметки 142.0. Выбить противника из южной части Погорелки. Обеспечить прорыв...» «Опять...» — прошептал Игорь. «Опять это Погорелка...» Связной шмыгнул носом, вытирая его рукавом ватника. «Вторая рота уже выдвигается к оврагу, товарищ полковник. Немцы там укрепления знатные настроили, дзоты кругом, саперы говорят, заминировано все в поле». «Свободен, боец». Игорь сложил приказ и спрятал его в планшет. В тот самый кожаный планшет, который в будущем станет куском дубленой коры. В блиндаж заглянул Жила. Он молча смотрел на командира, и в его взгляде не было ни паники, ни страха, только усталость. Жила достал финку, рассеянно ковырнул землю под ногтями. «Ну чё, батя, хана котенку, опять на пулеметы потащимся?» «В 5 утра наступление, Жила. Поднимай людей, тихо, без шума». «Да куда уж тише», — буркнул Жила. «У пацанов поджилки так трясутся, что в соседней траншее слышно». «Слышь, командир...» Он замялся, глядя на звезду на груди Маркина. «Ты это... впереди пойдешь?» Игорь посмотрел на него. Внутри него, где-то за слоями памяти о гостиничном номере и Пашке напарнике, поднялась волна холодного маркинского достоинства. «Как всегда, Жила, по-другому не умею». «Ну, тогда и мы за тобой. Со звездой-то оно надежнее. Говорят, ты ее от пуль заговорил, а?» Игорь горько усмехнулся. Ему хотелось крикнуть, что он знает, где именно на этом поле он упадет, что он уже видел свой финал. Но он лишь кивнул. «Иди, Жила, готовь людей». Когда блиндаж опустел, Игорь сел на ящик и достал портсигар. Руки мелко дрожали. Он вытащил самокрутку, долго чиркал колесико зажигалки. Махорка сегодня горчила сильнее обычного. «Сегодня», — подумал он, — «это случится сегодня. 26 октября». Он вышел из блиндажа. Солдаты уже выбирались из щелей, строились в цепочке в предрассветных сумерках, они казались призраками. Шорох шинелей, негромкое звяканье котелков, тяжелое сопение сотен людей — эти звуки Игоря успокаивали. «Павлик, ко мне!» — позвал Игорь. Мальчишка подбежал, спотыкаясь о гнилой корень. «Я тут, товарищ полковник!» «Держись за мной, ни на шаг не отходи, понял?» «Понял, батя!» Павлик восторженно блеснул глазами. Для него Маркин был богом, бессмертным героем, чья звезда освещала путь в этом аду. 5 утра наступило внезапно. Сзади со стороны леса ударили наши «катюши». Небо раскололось на оранжевые полосы, рев сотен ракет прижал людей к земле. Земля содрогнулась, выплевывая ошметки глины и камней. Огненный вал покатился по полю в сторону Погорелки. «Пошли!» Игорь выхватил ТТ, и голос его перекрыл гул разрывов. «За Родину! Вперед! Ура!» Игорь почувствовал, как адреналин и животный страх гонят его тело вперед по раскисшему полю. Это был не его выбор. Тело Маркина действовало само. Он выскочил из траншеи, и сапоги тут же по щиколотку увязли в глине. Каждый шаг требовал колоссальных усилий. Грязь чавкала, пытаясь удержать его, утащить в глубину. Игорь бежал, тяжело дыша, чувствуя, как холодный воздух обжигает горло. Рядом бежали другие. Жила, Павлик и еще с 20 человек. «Рассыпаться!» — орал Маркин. «Не кучковаться!» Немецкая артиллерия отозвалась мгновенно. Свистящий звук мины. Игорь узнал его сразу. Взрыв справа, фонтан черной земли, крики. Кто-то упал, захлебываясь в собственной крови. Игорь не оборачивался. Вокруг свистел свинец, срезая ветки деревьев с тем же звуком, с каким коса срезает траву. Этот звук был повсюду. Удары пуль, раскисшую землю, щелканье по каскам. «Не лежать! Вперед!» Игорь стрелял из ТТ в сторону невидимых дзотов, зная, что пули пистолета бесполезны на таком расстоянии. Они преодолели первые 100 метров. Поле казалось бесконечным, оно дышало, оно извивалось под ногами, и каждая воронка была ловушкой. «Командир!» Жила упал рядом в неглубокую яму, его лицо было залито грязью, глаза дико вращались. «Пулемет слева! Не дает подняться!» Действительно, из развалин крайней избы в погорелке работал МГ-42. Свинцовая струя забила перед бруствером их ямки, выбивая крошево земли. «Гранаты!» — крикнул полковник. «Жила, справа обходи, я отвлеку!» Павлик прижался к Игорю, его трясло мелкой дрожью. «Товарищ полковник, звезда, глядите! Звезда светится!» Игорь посмотрел на свою грудь. Ему показалось, что золото действительно испускает слабое свечение. Или это просто блики разрывов? Боль под медалью стала невыносимой. Сердце колотилось о грудную клетку прямо под золотой медалью, словно пыталось вырваться наружу. Каждый удар отдавался электрическим разрядом. «Вперед, Павлик!» Игорь рывком поднялся из воронки. Снова грязь, опять липкий ужас, скрывающий конечности. Сапоги весили по пуду каждый. Глина облепила их, превращая ноги в неповоротливые столбы. Мышцы горели, легкие разрывались от нехватки кислорода, а во рту стоял стойкий привкус железной окалины. Мир сузился до узкой полоски земли перед глазами. Павлик закричал, когда пуля выбила из его рук автомат. Парень упал, схватившись за окровавленную кисть. Игорь подхватил его подмышки, рывком затащил за остов сгоревшего танка. «Живи, малый, слышь? Живи!» Снаряды теперь ложились густо. Поле превратилось в кипящий котел. Земля взлетала в небо черными столбами, смешиваясь с обрывками шинелей и плоти. Игорь бежал дальше. Он видел ту самую группу деревьев, ту самую осину. Она была уже близко, 50 метров. Вот оно, пронеслось в голове Игоря. Это место. Сейчас. Солдаты видели, как полковник Маркин бежал впереди, сжимая в руке ТТ. Шинель его была разорвана осколком, фуражка слетела, обнажив взмокшие волосы. Он был похож на демона, вырвавшегося из ада. Солдаты, глядя на него, поднимались из грязи и шли в атаку. Его звезда была их ориентиром, их единственной надеждой в этом хаосе. Игорь ощущал все это. Он чувствовал ярость Маркина и свой собственный тихий ужас мародера, попавшего в жернова истории. Свинец пел свою заупокойную песню. Пули вспахивали землю у самых ног. Игорь чувствовал, как одна из них обожгла плечо, сорвав погон. Но он не остановился. Боли не было, была лишь дикая первобытная потребность двигаться вперед, к той самой точке на карте, где время должно было схлопнуться. Он бежал, не видя ничего, кроме серой грязи и вспышек выстрелов. Каждый вдох был как удар ножом в грудь. Каждый шаг — его собственной маленькой победой. Игорь, запертый внутри этого чужого сильного тела, чувствовал, как сознание сужается до размеров прицельной планки пистолета ТТ. «Батя, жми! Слева в кустах машинка ихняя!» Жила проорал это прямо в ухо, обдав Игоря запахом махорки и гнилых зубов. «Глуши, гадину!» Жила перемахнул через поваленную березу, на ходу вскидывая автомат. Вспышка, короткая очередь, и из кустов, росших на краю оврага, вывалилась серая фигура в каске. Немец упал нелепо, лицом в грязь, даже не успев вскрикнуть. «Живой?» Игорь перепрыгнул через ствол, чувствуя, как сердце бьет в ребра, как тяжелый молот. «Порядок, командир. Дальше пусто». Жила оглянулся. «Пацаны, за батей! За звездой! Вперед, родимые!» «Некогда лясы точить, Жила!» Маркин вытер пот со лба, размазывая грязь. «Нас вторая рота ждет. Если к лесу не пробьемся, всех в поле положат!» Они бежали и бежали. «Слышь, Жила...» Игорь вдруг понял, что голос его звучит как-то странно, будто издалека. «А если мы... если мы не дойдем?» Жила на бегу покосился на него, сплюнул густую темную слюну. «Дойдем, полковник, ты ж заговоренный!» Вон, а как звезда твоя светит, аж глазам больно. С такой цаской только в Берлине помирать не раньше. Роковой удар пришел незаметно. Не было вспышки, не было грохота. Был только сухой, резкий толчок в самую грудь, прямо под золотую звезду. Игорь почувствовал, как что-то горячее вошло в его тело, разрывая ткани, ломая ребра, превращая сердце в лохмотья. Удар был такой силы, что его отбросило назад. Мир перевернулся. Серое небо, вспышки разрывов, верхушки осин. Все закружилось в безумном танце. Игорь упал. Он упал в ту самую воронку, которую он раскапывал в своем времени. Он приземлился на спину, и холодная жижа мгновенно обволокла его плечи. Игорь рывком поднялся. Он сидел на кровати, вцепившись пальцами в простыни, и не мог понять, где находится. В глазах все еще стояло серое небо, погорелки и грязные спины уходящих в атаку бойцов. «Где Жила? Где Павлик? Почему так тихо?» Грудь в этом месте, куда пришелся удар немецкой пули, ныл от фантомной тягучей боли. Игорь непроизвольно сорвал с себя футболку, ожидая увидеть там рваную дыру, но кожа была чистой. Только багровое пятно, похожее на синяк, медленно бледнело прямо на глазах, оставляя после себя лишь ощущение ледяного холода. «Твою мать!» — прохрипел он, вытирая пот со лба. Голос был его, прежним. Незычным командным басом полковника Маркина, а обычным, чуть прокуренным голосом городского мародера. Он нащупал на тумбочке телефон. Экран вспыхнул, ослепив его. 4 часа утра. Прошла всего одна ночь, он проснулся там, где и уснул. А чувствовал он себя так, словно его пропустили через камни-дробилку. Вспомнив про самое главное, он сунул руку под подушку. Пальцы коснулись мягкой ткани платка. Игорь выхватил сверток и отбросил его от себя на середину кровати. «Больше не возьму. Ни за что», — прошептал он, глядя на медаль. В кармане завибрировал телефон. Резкий звук заставил Игоря подпрыгнуть на месте. Звонил Пашка. Опять. Игорь долго смотрел на светящееся имя на экране, прежде чем нажать на кнопку. «Да», — коротко бросил он. «Игорян, ну ты, Соня, блин, ты чё трубку не берешь? Я тут созвонился с Михалычем, ну, тем самым коллекционером из Москвы. Он как услышал про номер 1422, чуть со стула не упал. Говорит, если звезда реально Маркина, он даст за нее 7 миллионов. 7, Игорян! Это только за звезду. За ТТ с Костью еще полторашку накинет. Когда выезжаешь, давай, я уже обмывать начал». Игорь молчал, слушая радостное щебетание напарника. 7 миллионов. Деньги, о которых он мечтал всю жизнь. Хватит на новую машину, на то, чтобы больше никогда не лезть в эти проклятые болота. Но перед глазами стояло лицо Павлика. Того мальчишки, который смотрел на Маркина как на бога. «Нет никакого Маркина, Паш», — тихо сказал Игорь. «Чего?» Пашка на том конце замолчал. «В смысле? Ты же сам номер диктовал. Ты же сказал, что все нашел, ТТ, планшет. Игорян, ты что, перепил там? Налокался с радости?» «Нет никакой звезды». Игорь посмотрел на медаль, лежащую на одеяле. «Я ошибся. Это просто латунный значок, копия. А ТТ ржавый хлам, рассыпался в руках». «Ты чё несёшь?» — заорал Пашка. «Какая копия? Ты же сам говорил, золото, люкс! Игорян, не вздумай меня кидать! Ты решил сам всё слить, без меня? Ты понимаешь, с какими людьми я тёр по этому поводу? Тебя из-под земли достанут!» «Забудь этот номер, Паша», — отрезал Игорь. «И забудь про погорелку. Нет там ничего. Одна гниль и вши. И никогда больше мне не звони, слышишь? Никогда!» «Да ты псих! Ты просто гад последний! Ну и сиди там в своем болоте!» Игорь сбросил вызов и выключил телефон. В комнате снова стало тихо. Он подошел к рюкзаку, вытряхнул на кровать остальное добро. Планшет, портсигар, пистолет. Игоря затошнило. «Нет, к ним больше прикасаться нельзя. Пора возвращать», — сказал он себе. Он не стал дожидаться рассвета. Быстро собрал вещи, швырнул рюкзак в машину и выехал со стоянки. Дорога назад к Погорелке казалась бесконечной. Туман полз по трассе, облизывая фары «Патриота». И Игорю казалось, что из этого тумана в любой момент могут выйти серые шинели его солдат. Да, именно его. Когда он добрался до окраины леса, небо начало розоветь. Наступало холодное, равнодушное утро. Игорь подхватил лопату. На этот раз он не взял с собой металлоискатель. Тот остался лежать в багажнике. Он шел по лесу и узнавал каждое дерево. Вот тот дуб, посеченный осколками, вот малинник, за которым скрывалась воронка. А вот и осина. Игорь нашел то место. Земля была слегка присыпана ветками, как он оставил ее вчера. Череп полковника Маркина лежал там же, куда Игорь его отшвырнул. Пустые глазницы смотрели в небо. «Прости, батя», — прошептал Игорь, опускаясь на колени. «Дурак я был. Мародер». Он не просто закидал яму землей. Он начал копать заново. В стороне от воронки на небольшом возвышении под корнями старой осины он выкопал глубокую, правильную могилу. Он работал несколько часов, не чувствуя усталости. Лопата входила в грунт, как в масло. Когда яма была готова, Игорь подошел к останкам. Он аккуратно, стараясь не повредить хрупкие кости, переложил их в новую могилу. Он старательно воссоздавал скелет, укладывая ребра к ребрам, позвонок к позвонку. «Так правильно», — говорил он вслух. «Так по-людски». В пальцы скелета он вложил кожаный планшет, тот самый, в котором когда-то лежала карта волчьей гряды. Туда же, к правой руке, лег наградной ТТ. Костяные накладки тускло блеснули на фоне черной земли. С противоположной стороны он положил серебряный портсигар. Последней была золотая звезда. Он достал ее из кармана, долго смотрел на номер 1422. 7 миллионов рублей. Машина, отдых, спокойная жизнь. Он прикрепил медаль к остаткам истлевшей ткани гимнастерки прямо там, где она должна была быть. Золото на фоне белых костей выглядело жутко и величественно одновременно. «Спи, гвардии полковник Маркин», — сказал Игорь. — Твои дошли. Погорелку взяли. Я в этом уверен. Он начал засыпать могилу. Сначала тонким слоем чистой земли, потом пошли комья суглинка. Он утрамбовывал каждый слой, укладывал сверху дерн, стараясь сделать так, чтобы это место ничем не выделялось среди лесной подстилки. Он забросал свежую землю палой листвой, натаскал старых веток. Через пару недель здесь все затянет мхом, и ни один черный поисковик не догадается, что тут лежит герой. Когда работа была закончена, Игорь долго стоял над могилой. Лес шумел над головой, октябрьский ветер гнал по небу рваные тучи. Боль в груди окончательно исчезла. Фантомные вши больше не кусали под гимнастеркой, железный привкус исчез. Все вернулось на круги своя. Урок был усвоен.